Глава 9. Поездка в Харстад. В понедельник священника похоронили у часовни короля Оскара II. Все скамьи в маленькой каменной часовне были заняты. Народ стоял вдоль стен и в центральном проходе. Выдался погожий весенний день. Яркие лучи солнца били витражные окна, выстилая пол световым ковром. Ветер утих, и даже холод не мог сдержать птичьего пения. Одетая в черное вдова сидела на первой скамье, отведенной для родственников. Между бабушкой и дедушкой виднелась светлая головка сына. Никому не давали подойти к нему, поговорить. На тех, кто пытался, устремляла тяжелый взгляд его мать. Старики, как колонны с двух сторон, подпирали маленькую семью. Они беспомощно и смущенно смотрели на собравшихся людей. После убийства прошло 5 дней. В качестве отправной точки своей проповеди епископ избрал сюжет с пропавшей иконы – борьбу архангела Михаила за спасение человека от козней зла. «Для того, кто искренне раскаивается, сделать это никогда не поздно», – сказал он и обвел взглядом своих слушателей. Однако, что пользы прийти спустя много лет и признаться в преступлениях, совершенных в надежде, что война и нужда все покроют? «Драгоценное достояние церкви должно быть возвращено сейчас», — сказал епископ, — «а не сокрыто в целях обогащения. Каждый человек должен следовать примеру своих наставников. Смирение и покорность ведут к спасению». На одной из дальних скамей сидел Миккель Сирма. Ленсман Кнутсен внимательно следил за всеми, кто пришел на похороны, но убийца, конечно, уже далеко от сэр Варгонера. Но как можно было не найти ни единого следа мотоцикла? Все эти блокпосты на 50-й государственной дороге и бесконечные немецкие грузовики просто обязаны были его засечь. Ленсман почти разуверился в своих предположениях относительно убийств, по крайней мере, первого. Позже примерно половину прощавшихся пригласили на кофе в тесный домик священника. Кухня и гостиная мгновенно заполнились народом. Чтобы не нарушать приличия, в спальне не заходили, и на второй этаж, куда вела крутая узкая лестница, не поднимались. Когда внутри стало не протолкнуться, некоторым гостям в выходной одежде пришлось дрожать от холода во дворе. Епископ предпочел сидеть в тепле, пока другой священник дрожащим голосом читал псалмы для тех, кто остался снаружи. По случаю похорон вдове выделили дополнительные продуктовые талоны. Она получила ржаной хлеб, сельдь и небольшой кусок масла. Кроме того, подали кофе из заменителя и жидкий бульон из вяленой баранины. Президент полиции сидел на диване с высокой спинкой в гостиной в непосредственной близости от епископа. Он все больше молчал, смотрел по сторонам и не понимал, зачем он здесь. Работать с вдовой оказалось трудно. Почти на все вопросы она отвечала, что не знает. Мальчишка был так напуган, что писался в штаны, как только к нему обращался полицейский. Что само по себе подозрительно, считал начальник полиции. Он просил Ленсмана, который вроде бы имел какое-то влияние на семью, выяснить, что ребенок успел увидеть в церкви до того, как отец его отослал. Но у его терпения есть предел. Наконец гости разошлись, солнце высветило все грязные мокрые следы, оставшиеся на старом деревянном полу. В кухне громоздились горы грязных чашек и мисок, огонь в печи потух, и в доме сразу сделалось холодно. «Иди в спальню, ляг поспи», — ласково сказала мальчику мать. Лицо у него посерело от усталости и от необходимости быть на людях, все силы уходили на то, чтобы не убежать. «Я скоро приду». «Нет, позвольте ему остаться еще ненадолго», — попросил Ленсман. «У меня кое-что для него есть». Он подошел к машине, вернулся и поставил на стол небольшой стакан морожки. «Только для тебя. В этих ягодах много витамина С. Да ты и сам знаешь, ведь тебе скоро в школу». «Ох, школа, как же нам теперь быть?» Женщина беспомощно смотрела на свои руки. За эти несколько дней она заметно похудела. «Школа-то закрыта, уроки ведут дома по очереди». «А мы теперь в Грэнс-Якобсельве никто, работы у меня нет, одним нам не управиться». «Знаете, что сказал ваш шеф? Он предложил, чтобы ребенок пожил у родителей на юге». Родители священника были так потрясены ужасной смертью сына и так устали с дороги, что поднялись в спальню сразу, как только позволили приличия. «Я на это не решусь, он должен быть со мной, иначе я не вынесу». Она подняла на Ленсмана расширившиеся от ужаса глаза. «Не волнуйтесь». Он положил руку на стол возле ее руки. «Я думаю, разумнее не разлучать его с вами. Он очень смышленый мальчик и, видимо, знает больше, чем говорит. Будет нехорошо, если он решится что-то рассказать, а вас не будет рядом». Они немного помолчали. «Попробую добиться разрешения на отъезд на юг для вас обоих», — нарушил тишину Ленцман. «Вам следует отправиться домой к своим. Никто не знает, насколько затянется война. Я думаю, она будет долгой. С едой все хуже. Ваша семья живет на ферме, верно? На юге определенно лучше». Ленцман поднялся. «Но попробуйте все-таки разговорить сына, когда окажетесь в безопасности. Нехорошо, если он несет свою ношу в одиночку. Ему может прийти в голову, что в смерти отца есть и его вина, ведь отец отослал его из церкви». Вдова тоже поднялась с места и схватила его за руку, беспомощный формальный прощальный жест. «Спасибо за все, что вы для нас сделали. Я никогда этого не забуду. Но пообещайте мне одну вещь. Найдите того, кто убил моего мужа, и добейтесь наказания. Хочу, чтобы он вечно горел в аду и раскаивался в том, что сделал». Два необдуманных обещания. Пустые гарантии двум разным людям. Микель Сирма хочет вернуть икону в церковь. Вдова священника хочет найти убийцу. А что он может, кроме как стараться изо всех сил? Несколько дней спустя Ленцман Кнутсон договорился о встрече с начальником полиции. Сказал, что расследование убийства принимает неблагоприятный для того оборот. Одно это заявление уже было опасным, и Ленцман вовсе не был уверен, что его доводы прозвучат убедительно. Ясное дело, слухи уже расползлись. Идя по коридору к кабинету президента, он то и дело ловил на себе боязливые взгляды. Шеф, маленькая фигурка за огромным столом, его уже ждал. «Ну, с чем вы ко мне пришли? Признаться, я удивлен». Ленцман Кнутсон закрыл за собой дверь и сел в одно из потертых кожаных кресел, стоящих перед столом. Двигался он медленно и осторожно, смотрел в пол и делал серьезное лицо, рассчитывая произвести впечатление подобострастной озабоченности. «Дело в шпионе, который действует в долине Пасвик. Австрийский комендант сердится и не понимает, почему мы до сих пор его не поймали. Ведь в Сёр-Варангере едва наберется 9 тысяч жителей. Как же ему удается скрываться?» — спрашивают там в Осло. «Рейсхольм, комиссар, сам Тербован. Вероятно, какая-то военная кампания против русских в районе Мурманска». «А ну, чего, что спятили? Говорите тише». Начальник в один прыжок оказался у двери, приоткрыл ее и высунул голову в коридор. Кнутсон вздохнул. «Я заверил коменданта, что полиция прикладывает все силы, но нам не хватает ресурсов. На нас висит не только расследование убийства, но и розыски пропавшей реликвии, так что у нас просто нет времени на все». «Какая глупость!» — начальник стал пунцовым от гнева. «Ваши полномочия не входят делать подобные заявления, тем более, когда они не соответствуют действительности. Вы должны немедленно заверить коменданта, что полиция делает все, абсолютно все возможное, чтобы поймать шпиона. И все доступные ресурсы пущены в ход». Ленцман снова вздохнул. «Да, но выяснилось, что комендант и сам не прочь ее найти. И если он преуспеет, то икона, разумеется, станет своего рода трофеем, который он, возможно, преподнесет какому-нибудь берлинскому музею, а может быть, даже...» Начальнику полиции дважды повторять было не надо. Он сузил глаза. «Хотите сказать, вам известно, где икона?» «Нет, нет, к сожалению. А на днях я долго беседовал с комендантом и, похоже, проговорился». «А ну?» «Я, видимо, сказал, что вечер после убийства священника, когда я осматривал церковь, икона была во внутреннем помещении, висела на большом железном крюке, который кто-то пытался вырвать из стены. Не скрыл я и того факта, что другие менее ценные изображения также исчезли уже после произведенного мной первичного осмотра. И поскольку офицер, бывший моим напарником, уже подал мне письменный рапорт, согласно которому вы с ним осматривали место преступления на следующий день, то картина получается для вас неблагоприятная». «Что за бред? На что вы тут намекаете? Никакого уважения к начальству. Но, разумеется, мы забрали остальные картины, когда выяснилось, что иконы украли. Они находятся здесь, в Киркенесе, на складе. Ну да, 2-3 самых хлипких я забрал домой, чтобы они хранились в тепле и сухости. Но тут до начальника полиции, кажется, дошло. Как подозрительно выглядит это объяснение». «Я тут подуман», — Ленцман спокойно посмотрел на шефа, «чтобы эта история не выставила вас в дурном свете, может, стоит отослать вдову с сыном на юг? Расследование убийства священника и пропажи иконы на время прекратить, а все силы бросить на поиски шпиона. Человека, который угрожает сорвать немецкие планы, возможно, крайне серьезные. Ради такого дела я готов сказать, что иконы уже не было на месте, когда я осматривал церковь. К тому же может выясниться, что за убийством священника тоже стоит шпион, который украл все ценности. Тогда у нас на руках окажется одно дело, а не три, и никто не сможет придраться к тому, как мы проводим расследование. «Какая чушь!» — думал Ленсман, внешне являя пример самозабвенной преданности и благоговения. «Ну не может шеф такое проглотить?» Однако он был доволен тем, как выстроил аргументацию. «Но ведь вечером того дня, когда произошло убийство, иконы уже не было. Вы разве не написали об этом в рапорте? Дайте на него взглянуть, он где-то здесь». Начальник полиции перебрал несколько документов, лежавших на столе, и тут же нашел нужный. «Нет, должно быть, я ошибся, но я же ясно помню. Для вас будет гораздо удобнее расследовать одно дело вместо трех. На юге у своих вдова быстро успокоится, при условии, что сын будет с ней. Они действительно ничего не знают, эти двое. Давление срабатывает только с теми, кому есть что скрывать, а им скрывать нечего. А можете мне поверить». Ленсман чуть было не рассмеялся. Начальник полиции развернул кресло к окну. За окном виднелось роскошное деревянное здание партии «Национальное единство». Там находились его добрые друзья и сторонники. Он прекрасно понимал, что предполагаемое разоблачение орудующего на веренном ему участке шпиона заметно возвысит его в их глазах. «Вы правы. Я весьма вам благодарен за то, что вы обратили внимание на прискорбную ограниченность наших ресурсов». Выглядел шеф при этом так, словно хлебнул уксуса. Ленсман рассыпался в ответных благодарностях за проявленное начальством понимание, за подписание проездных документов для вдовы с сыном, которые он предусмотрительно заполнил заранее, за мудрое руководство полиции сёр Варгенера. Выходя из кабинета, он чуть ли не пританцовывал, но понимал, что только что нажил себе врага, и что его дальнейшее пребывание в Пасквике теперь под большим вопросом. Мотоцикл нашелся не скоро. Ленсман не бросил поисков убийцы, и президент полиции это понимал. Ленсман предположил было объявить мотоцикл в розыск по радио и через газеты, но ему было отказано. Тогда он взялся за телефон и стал обзванивать по очереди всех ленсманов и все полицейские участки. Наконец, когда он уже готов был сдаться, позвонил офицер из Харстеда. «Слышал, вы разыскиваете темно-зеленый мотоцикл «Индиан» 23-го года выпуска с коляской». «Да. А вы что-то нашли?» «Ну, это не точно». Ленсман живо представил себе, как офицер сидит и чешет в затылке. «Поступило обращение со склада на улице Хавгента. Хозяина склада зовут Микельсон. Несколько недель назад кто-то оставил ему мотоцикл. Но записи о регистрации нет. Ребята пришли с утра на работу, а он стоит себе среди старых колясок, тележек и прочего списанного хлама. Этим складом пользуется департамент снабжения, а они любят все регистрировать, даже то, что ничего не стоит. Так вот, мотоцикл зеленый, очень побитый, весь в царапинах, написано на нем «Индиан». Коляски нет». «23-го года?» «Да как же я, мать вашу, разберу?» Офицер, видимо, ожидал большей признательности, и Ленсман поспешно рассыпался в благодарностях. Они условились, что Ленсман придет и сам осмотрит мотоцикл, а до тех пор он будет на складе под замком. Но возможность съездить в Харстед представилась только к концу мая. Ехать Кнутсен должен был в свободное от работы время и за свой счет. Розыски шпиона набирали обороты, как и переброска немецких войск по норвежской земле. Предчувствие надвигающихся грандиозных событий висело в воздухе, словно густой туман. В Россию вторгнутся с двух сторон, с юга на Ленинград и с севера на Мурманск. Дальше солдат уже селят в частные дома. Едва ли во всем сёр Варнергере найдется хоть одна семья, которую не затронуло происходящее. Два человека обернулись иллюзии, тонкой пленкой, за которой скрывались произволы и беспорядочные преследования отдельных людей. Все силы Ленсмана уходили на то, чтобы сдерживать поток творящихся несправедливостей. В конце концов, у него выдали свободные выходные, и он взял билет на корабль компании «Хургруттен». Поездка должна была занять чуть больше суток. Никаких кают, по деньгам он, конечно, мог бы себе это позволить, но все приличные места были заняты немцами. Еду Ленсман взял также с собой, поскольку в ресторан было не пробиться, да и дорого. Он нашел себе место в салоне, поставил дорожную сумку, положил на нее пальто и вышел на палубу. Ленсман стоял и смотрел за борт на расходящиеся веером волны, когда его вдруг осенило. Он понял, как убийца со своим мотоциклом добрался до Харстеда, в опот всех понатыканных немцами блокпостов, ну, конечно, по морю. Вероятно, на рыбацкой лодке или на маленьком грузовом судне. Наверное, можно это судно найти, но чего ради? Ленсман упал духом. Повсюду не хватало еды, простые люди, как и немцы, тоже порой вольно обращались с законом. Но получил какой-то моряк или рыбак несколько лишних крон от одиночки, который хотел, чтобы его и его мотоцикл незаметно перевезли на юг. Разве это преступление? К счастью, на пристани в Харстеде его встретили, а то бы Ленсман не знал, куда податься. По северо-норвежским меркам Харстед — крупный город и транспортный узел. От нахлынувших впечатлений в голове у Ленсмана загудело. Вершины гор вокруг города были еще припорошены свежим снегом, а в долине среди каменных домов было тепло, как летом. Ленсман все сравнивал с Киркенесом и удивлялся. Другой климат, другие уличные звуки, пропасть народу, и все куда-то торопятся. Завидев черную офицерскую форму, он с облегчением улыбнулся. «Спасибо, что нашел для меня время. У вас тоже ведь работа по горло». «Ну», — офицер удивленно посмотрел на Ленсмана, — «тебе что, нехорошо? Ты часом не перегрелся? Зайдем в контору на чашку кофе или перекусить. Тут поблизости есть несколько кафе. Про качество ничего не могу сказать, день на день не приходится». Ленсман, по правде сказать, чувствовал себя скверно, но терять драгоценное время было нельзя. У него был обратный билет на пароход, отходивший в тот же день поздно вечером. Ленсман решил, что, когда он немного разомнется, недомогание пройдет. Это наверняка из-за того, что он плохо спал, всего несколько часов в салоне на полу, подложив под голову сумку и укрывшись плащом. Теперь мышцы ныли, особенно в шее, и мучили приступы острой головной боли. Лучше покончить с делами до того, как он рухнет на стул в кафе. Склад находился на одной из самых оживленных улиц Харстеда. За запертой дверью оказались груды всякого оборудования. Большинство вещей были уже очень старыми, а кое-какая военная техника явно происходила из списанного британского имущества, которое когда-то отняли или украли. «Определенно лучше сначала заглянуть в контору и попросить разрешения пройти на склад. У нас тут в Харстеде снабжением заведует руководитель Хирда. Уж он не упустит случая пожаловаться. Сам понимаешь, отношения с государственной полицией у него лучше некуда. Мы у себя даже кашлянуть не можем, чтобы ему не доложили. Я его предупредил, что ты разыскиваешь саботажника, который, возможно, бежал через Харстед». «Никакого не саботажника, подпольщика, шпиона, возможно, подготовленного в России или имеющего отношение к силам сопротивления в Норвегии». «А вот зараза, неужто из этих?» — офицер сплюнул. Как и многие в Северной Норвегии, он обращал свой гнев больше на русских, чем на немцев. Но как бы там ни было, поговорить с начальником снабжения надо. По узкой наружной лестнице они поднялись на второй этаж. Департамент снабжения располагался в конце темного коридора, пропахшего краской и моторным маслом. Ленсмана тошнило, и ничего особенного от разговора с руководителем Хирда он не ждал. Собственно, беседа больше походила на рутинный брезгливый допрос, и ничего интересного Ленсман не узнал. Им выдали ключи, молодой недружелюбный складской рабочий отвел их на склад и показал мотоцикл. «Битый хлам, да и только. Когда вы с ним закончите, пустим в утиль. Не ремонтировать же это старое дерьмо». Мотоцикл действительно был индианом. Тонкий, узкий, багажник не предусмотрен, боковые сумки тоже. Ленсман наклонился, чтобы рассмотреть бок машины. От крепления коляски оставались четкие отметины. Спросил, не оборачиваясь. «Его в таком виде нашли? Коляски не было?» Голос рабочего изменился, зазвучал тоньше и спокойнее. «Была бы коляска, я бы так и сказал». «Значит, продана коляска», — подумал Ленсман. «Или ушла на черный рынок. Идти по этому следу дальше не имело смысла. Коляску наверняка выпотрошили, вычистили и перекрасили». Ленсман провел рукой по лбу и почувствовал, что лоб горит. «Не возражайте, если я пройдусь по складу. Просто хочу убедиться, что коляски тут нет». Рабочие и полицейские были против. Одного ждали дела на другом конце города, другому пора было в участок навстречу. «Справлюсь сам», — бросил Ленсман. «Или вы мне не доверяете? Боитесь, что рвану в Киркенес на чем-то из этого барахла?» Они помялись, но в конце концов ушли и оставили его одного. Офицер обещал вернуться часа через два и отвезти иногороднего гостя в одно неплохое кафе. Ленсман так ничего и не нашел. Удача не шла ему в руки, хотя он и обнаружил за сиденьем мотоцикла небольшой тайник. Тайник оказался пуст, как он и предполагал. Впрочем, за недели, прошедшие со дня убийства священника, Кнутсон уже успел понять, что имеет дело с расчетливым, хладнокровым и терпеливым убийцей. С человеком, способным и на решительные поступки, и на долгое ожидание. Он не упускает возможностей и почти не оставляет следов. Жара на складе тем временем сделалась невыносимой. Чтобы освежиться, Ленсман вышел на площадь. Он спустился на землю возле каких-то больших ящиков, подписанных с туры ножки, угледобывающая компания «Шпицбергенсвеа». У него уже не было сил встать, не то чтобы поднять голову. Он так и сидел на корточках, опустив подбородок на грудь. Можно было подумать, что он спит. Капли пота стекали по вискам. Он смотрел на шагающие по гравию ноги, и никто его не беспокоил, пока на склад по делам не пришла Фру Халварсон.